Все это я представлял себе так ярко, окружал таким ореолом красоты, что если мне суждено встретить тех женщин, о которых вы мне говорили, и поддерживать знакомство с ними, не опасайтесь, я не сойду с ума. И не только не превращу своих поклонника, как вы предсказываете, но, возможно, испытаю разочарование, когда увижу, каково расстояние между истинным и воображаемым, между живым и нарисованным. «Вот вы в самом деле занимаетесь статистикой», — прервала Пепита. «Бесспорно, то, что вы рисуете себе в воображении, прекраснее того, что существует в жизни. Но бесспорно и то, что реальность обладает более могучей силой обольщения, чем мечты и грезы. Туманная воздушность призрака, как бы прекрасен он ни был, не может состязаться с тем, что непосредственно влияет на наши чувства. Я понимаю, что мирские сновидения в вашей душе могли оказаться побежденными в борьбе с благочестивыми образами. Но боюсь, что благочестивые образы не смогут победить мирскую действительность». «Так не бойтесь, сеньора», — возразил Дон Луис. «Создание моей фантазии ярче всех ощущений и восприятий мира, исключая вас». «А почему исключая меня? Это вызывает у меня новые подозрения. Может быть, ваше представление обо мне, то представление, которое вы любите, лишь создание вашей живой фантазии, мечта, нисколько не похожая на меня?» «Нет, это не так. Я убежден, что это представление совершенно похоже на вас. Но, быть может, оно прирождено моей душе. Быть может, оно живет в ней с того мгновения, когда ее создал Бог. Быть может, это часть ее сущности, самое чистое и совершенное, как аромат у цветов. Вот чего я боялась. Теперь вы сами признались. Вы любите не меня. Вы любите свою же сущность, аромат и чистоту вашей души, принявшей мой образ». «Нет, Пепита, не мучьте меня ради забавы. Я люблю вас такой, какая вы есть. И вместе с тем любимый мною образ так прекрасен, так чист и нежен. Я не могу себе представить, что он лишь через мои грубые чувства достигает моего разума. Я полагаю, верю и считаю несомненным, что он был во мне извечно, подобно представлению о Боге. Этот образ пробудился и расцвел в моей душе, но он лишь отражает живое существо, неизмеримо более совершенное, чем мое представление. Как я верю, что существует Бог, так верю, что существуете вы, и что вы в тысячу раз лучше, чем ваш образ в моей душе». «У меня остается одно сомнение. Может быть, это относится к женщине вообще, а не именно ко мне?» «О нет, Пепита. Чары, обаяние женщины прекрасной душой и нежным обликом проникли в мое воображение раньше, чем я увидел вас. Все герцогини и маркизы Мадрида, все императрицы мира, все королевы и принцессы вселенной уступают созданию моей фантазии, с которыми я сжился, ибо они обитали в великолепных замках и изысканно убранных покоях, в несуществующем пространстве, создаваемом моим воображением с той поры, как я достиг отрочества. Я заселял их по своей прихоти Лаурами, Беатричи, Джульеттами, Маргаритами и Элеонорами, и Лицинтиями, Гликерами и Лесбиями. Лаура, Беатрича, Джульетта, Маргарита, Элеонора — женские образы, воспетые великими поэтами Петраркой, Данте, Шекспиром, Гёте и Тассо. Цинтия, Кинфия, Гликера, Лесбия — имена возлюбленных, прославлявшихся греческими и римскими поэтами. В своих мечтах я венчал их восточными диадемами и коронами, одевал в пурпур и золото, окружал дворцовой пышностью, как Эсфирь и Вашти. Я приписывал им букалическую простоту патриархальных времен Суламисии и Ревекки, придавал нежную скромность и набожность Руси. Я внимал их красноречию, не уступавшему мудрым суждениям Аспазии или Гипатии. Эсфирь, вторая жена библейского царя Агасфера, Вашти, его первая жена. Суламис, возлюбленная царя Соломона, Песнь песней. Ревекка, жена Исаака, мать Иакова. Аспазия, знаменитая греческая гетера времен Перикла, 5 век до нашей эры, славилась своим умом. Гипатия, женщина-философ Александрии, 5 век нашей эры.